Глава 28. «Что это?» – встрепенулась герцогиня. «Не знаю. Я на всякий случай сдернул ружье с плеча. Не похоже на стрельбу по зайцам. С такими игрушками обычно охотятся на людей». «Шато де Лагранж в той стороне», – прошептала герцогиня и вдруг взорвалась криком. «Ублюдки! Черт бы их побрал!» Ее светлость сорвалась с места быстрее, чем я успел сообразить, что вообще происходит. Видимо, использовала какую-то магию. Мне понадобилось чуть ли не полминуты, чтобы догнать ее по лесу. Герцогиня не бежала, и все равно непостижимым образом оставалась впереди, будто проходя сквозь заросли и паря над ветками и поваленными деревьями, которые так и норовили подцепить за ногу и снова швырнуть в какую-нибудь яму. «Ваша светлость, подождите!» Я кое-как поравнялся с герцогиней. «Вам известно, кто мог...» «Кто?» «Вы спрашиваете, кому могло хватить наглости напасть на меня в моем же доме?» Герцогиня чуть замедлила шаг. «Эти грязные скоты из Забера уже почти неделю таскают с собой солдат. Однако я и подумать не могла, что они...» Ее светлость ругалась еще чуть ли не полминуты, не сбившись с дыхания и, кажется, даже ни разу не повторившись. Моих скромных познаний французского хватило понять от силы четверть слов, хотя их оказалось достаточно. Герцогиня прошлась по немецкой тайной полиции, солдатам, их родне, включая самую далекую, а потом добралась и до самого канцлера Каприви. «Что мы будем делать?» – поинтересовался я, перемахивая через очередное лежачее дерево. «Не лучше ли вернуться к остальным, чтобы...» «Нет, слишком долго!» – отрезала герцогиня. «Эта дорога к шато втрое короче, а остальные нас догонят». На охоту были приглашены почти два десятка человек, не меньше половины которых оказались одаренными разного калибра. Вот только я сомневался, что они все разом помчатся на защиту родового гнезда герцогини. Пока все явно шло к тому, что ее светлость взбесилась и собралась чуть ли не в одиночку броситься в самоубийственную атаку на целый отряд солдат Рейха. Впрочем, почему самоубийственную? Герцогиня, пожалуй, чуть уступала мне по личной силе и явно не обладала солидным боевым опытом. Но она шла защищать свой дом, а близость родового источника и вовсе превращала ее светлость в самую настоящую машину смерти. Дар вокруг нее понемногу скручивался в тугой клубок энергии и постоянно набирал такую силу, что деревья на нашем пути трещали и сами собой клонились в стороны, освобождая дорогу. Выстрелы уже звучали совсем близко впереди. Похоже, герцогиня действительно знала короткий путь. Мы срезали не менее пары километров разом и теперь вот-вот должны выскочить из леса прямо на немецкие пулеметы и винтовки. «Не спешите!» Я кое-как поймал разъяренную аристократку за рукав. «Нам не следует...» «Пустите, князь!» — рявкнул герцогиня, вырываясь. «Если вам не хватает мужества сражаться, оставайтесь здесь и ждите остальных, но не смейте мне мешать!» Я отпустил. Ее светлость уже настолько сорвала крышу, что она, пожалуй, вполне могла бы приложить убойной магии меня. И вызывать к ее рассудку, похоже, было уже поздновато. «Значит, драка». Выдохнув, я прикрыл глаза и спустил с привязи дар, который сдерживал долгие дни. Он словно только этого и ждал, плетения будто формировались сами, почти без усилий укладываясь привычными контурами, а боевые заклятия висли на кончиках пальцев грозной тяжестью, готовые сорваться в бой. Где-то на задворках сознания шевельнулась чужая воля. Похоже, неизвестный менталист действительно все это время выжидал, когда я явлю себя во всей мощи родовой магии. Но едва ли даже он смог бы пробиться сквозь защиту, так что фокусы с сознанием меня сейчас волновали куда меньше, чем солдаты. Деревья закончились неожиданно, и мы с герцогиней вывалились из леса на вершину холма. Расположившееся прямо под ним поместье де Лагранж открывалось как на ладони. Пара ближайших зданий уже горели, выбрасывая в небо языки пламени и клубы черного дыма. Но сам шато, похоже, еще держался. Именно здесь немногочисленные защитники засели намертво, и немцам явно пришлось несладко. Чуть в стороне на обочине дороги остался помятый и неуклюже скособочившийся на дальний борт армейский грузовик. А чуть ближе к центральному проезду лежали 5 или 6 трупов в серой германской форме. В этом месте подступ к шато наверняка простреливался великолепно, и даже один толковый егерь с винтовкой вполне мог бы сдерживать хоть целое войско. Впрочем, едва ли долго. Несколько фигур в сером еще прятались за изрешеченным пулями грузовиком, около дюжин скрючилась по эту сторону ограды, зато остальные уже прорвались в сад и теперь лупили из винтовок по окнам, понемногу подбираясь к лестнице. Я видел мелькавшие в тени деревьев силуэты, однако посчитать их, конечно же, не смог. Если отрядов полсотни человек на двух сильных одаренных положим все-таки было маловато, то всего один пулемет с глушилкой изменил бы расклад, и однозначно не в нашу пользу. И тем не менее герцогиню все это ничуть не волновало. Разогнав себя ходом, она бросилась вперед и, не сбавляя шага, ударила каким-то неизвестным мне заклятием. Явно стихийной природы, не самым сложным или требующим особого умения, зато запредельно мощным. Волна белого пламени прокатилась вниз по холму до самого грузовика, сметая кусты и замешкавшиеся фигурки в сером. Машина весом в несколько тонн со скрипом завалилась на бок и проползла по траве несколько метров. Один из пулеметов смолк, но до ограды магии герцогини, похоже, не достало. Оттуда же принялись стрелять, и мой щит зазвенел, останавливая пули. Я ударил в ответ, почти не цели, свечкой, и огненная вспышка раскидала солдат, заодно зацепив и кусок ограды. Следующее заклятие разнесло легковой автомобиль за воротами, а третье взорвалось еще дальше, в саду. Я пытался достать второй пулемет, но, похоже, только спалил пару яблонь. Чёртова машинка продолжала стрекотать, кроша стекла в окнах шато. «Осторожней, ваша светлость!» Я тоже припустил вниз по склону холма, на ходу отшвырив бесполезное ружье. «Держите щит! Там еще много солдат!» Герцогиня прорычала в ответ что-то сердитое, однако совету все таки последовало. Перед ней тут же раскрылся полупрозрачный купол. Достаточно крепкий, чтобы выдержать винтовочные пули, и все же тускловатый для одаренного моего класса. Вероятно, ее светлость изрядно выложилась в первой атаке и теперь не могла сражаться в полную силу. Впрочем, бой мы, похоже, уже и так почти выиграли. Еще одна свечка заткнула второй пулемет, и со стороны шато снова раздалась винтовочная трескотня. Уцелевшие защитники принялись палить из окон, выгоняя немецких солдат прямо под мои серпы. «Я закончу здесь, князь!» Герцогиня взмахнула рукой, отправляя в полет очередное заклятие. «Помогите остальным! Кажется, у конюшни сейчас жарко!» Я не слишком-то хорошо представлял себе поместье, зато выстрелы слышал прекрасно. В саду и у стен шато пальба действительно уже практически стихла. Скорее всего, солдаты лезли через ограду и отступали к дороге, пользуясь прикрытием зданий. И там их встречали то ли местные егеря, то ли охотники, вернувшиеся другим путем. Вздохнув, я усилил плетение лад и зашагал на шум. По той самой дороге, которую Жан-Поль с Жераром привезли нас утром. До самого поворота мне никто не встретился. Но стоило заглянуть за угол, как моя магическая броня тут же застонала от пули. Даже отступая, солдаты сохранили какое-то подобие боевого порядка, и местным одаренным приходилось несладко. Те надвигались со стороны конюшни и гнали немцев через огороженное забором выкошенное поле. Впрочем, гнали куда медленнее, чем мы с герцогиней. Среди них не оказалось ни одного по-настоящему серьезного мага, а большинство и вовсе полагались на охотничье ружье, а не на родовой дар. То ли уже исчерпали скромные резервы, то ли берегли остатки сил на щиты. Ничего, поможем. Когда я хлестнул боевым пламенем наискосок через поле, сметая фигурки в сером, как щепки, до моих ушей донеслись радостные крики. Ободренные моим успехом местные будто обрели второе дыхание и принялись лупить по уцелевшим солдатам всем подряд. «Они бегут!» — заорал кто-то на французском. «Бегут, черт побери!» Я напоследок запустил вслед отступающим еще одну свечку и замедлил шаг. Отлавливать солдат по одному на местных дорогах в мои обязанности определенно не входило. Да и сил осталось не так уж много, чтобы тратить их на всякие глупости. В конце концов, где-то там еще был чертов менталист, который наверняка... «Ты в порядке?» Гижицкая повисла у меня на шее, прежде чем я успел сообразить, откуда она вообще взялась. Она где-то потеряла ружье и до крови расцарапала щеку, видимо, когда продиралась сквозь лес. Но в остальном, на первый взгляд, была цела и невредима. «Более или менее», — успехнулся я, осторожно пуская ее брата на землю. «А ты?» «Хорошо», — Гижицкая тряхнула головой. «Знаешь, когда это все началось, я так испугалась, что тебя...» «Саша, берегись!» Ход еще действовал, и я крутанулся на пятках, прежде чем громыхнул выстрел. С такого расстояния крупная дробь без вариантов проделала бы в моей спине изрядную дырку, но я успел закрыться щитом. Невысокий полный господин в охотничьем костюме выстрелил еще раз, а потом отшвырнул опустевшее ружье и пошел на меня с голыми руками, медленно спотыкаясь и настолько неуклюже, что в любой другой обстановке это, пожалуй, выглядело бы смешно. Больше всего его движения напоминали трепыхание пойманной рыбы на леске или конвульсии марионетки, попавшей в руки неумелого кукловода. Страшнее всего были его глаза, абсолютно пустые, без единого проблеска мысли, словно нарисованные на лице и, ко всему прочему, еще и разъехавшиеся в разные стороны. Господин шел ко мне без единого звука. Шаг, другой, третий. пока откуда-то сбоку не громыхнул выстрел, швырнувший его на землю. У кого-то из местных не выдержали нервы. «Менталист!» — прошипела Гижицкая, хватая меня за руку. «Я чувствую». Когда она закрыла глаза, я едва успел подхватить обмякшее тело. Сам не удержался на ногах, только подставил колено, чтобы не плюхнуться на землю кулем. «Что это?» — простонал я. «Он тут! Попался, сволочь!» Гижицкая бормотала, едва слышно, вцепившись в меня так, что ногти впивались в кожу. «Сейчас я его, Саша! Сейчас!» Я мог только догадываться, что происходит. Загадочный враг, конечно же, отпустил сломанную игрушку и тут же попытался хватить новую, или сам угодил к той, кто умел сражаться его же оружием. Гижицкая запрокинула голову и больше не говорила ни слова, только шумно дышала. Ее глаза бешено двигались под закрытыми веками, будто во время тяжелого и страшного сна. А я просто держал ставшее вдруг немыслимо тяжелым хрупкое тело. Изо всех сил. А что мне еще оставалось делать? Моего дара оказалось явно недостаточно, чтобы последовать туда, где менталистка намертво сцепилась со страшным противником. «Стой, скотина такая! Вот тебе на! Саша!» Не открывая глаз, Гижицкая торжествующе улыбнулась и вдруг с хрипом выгнулась так, что захрустел позвоночник. Распахнула рот, то ли в беззвучном крике, то ли отчаянно пытаясь вдохнуть, но так и не смогла. Я почти физически почувствовал, как у нее внутри что-то лопнуло, перед тем, как по бледным щекам заструилась алая кровь, а тело снова обмякло, повисло в моих руках безвольно тряпичной куклой. Чужая магия сломала Гижицкую, и сломала так, что оказались бессильными даже самые могучие из известных мне плетений. Я полыхнул даром, разом сжигая остатки резерва, рванулся к немыслимо далекому источнику, черпал из него обеими руками, залезая по локоть, пока в глазах не начало темнеть. Мощи, которую я вдохнул в неподвижное тело, хватило бы превратить в лужу расплавленного металла целый панцир. Нет, целый бисмарк. Но и ее оказалось мало. «Достаточно, князь», — раздался за моей спиной негромкий голос герцогини. «Вы уже ничем ей не поможете».